Июль 1965-го. Ребятки, понял я, что нет нам, пока нас таскают ноги, жизни без севера. Вот оно что. Вот что я понял. И сейчас ночами гляжу в палатке при свете фонаря на карту Чукотки и плачу мутной теплой слезой, которая смешивается с моим потом и хилыми трупами здешних комаров. Нечто здесь комар, вот у нас там комар, настоящий комар, шурфовщик.